Первый день в море всегда особенный. Воздух пах свободой, волны пели под бортом, и даже скрип канатов звучал, как музыка. Матросы возились со снасткой, кто-то уже травил байки про Монита, приукрашивая мою схватку с Роджерсом так, будто я голыми руками вырвал у него сундук с сокровищами. Я ухмылялся, слушая вполуха. Пусть болтают, это сплачивает их, а мне нужна команда, которая держится вместе, как кулак. Джек Гром осматривал пушки, бормоча что-то про угол наводки. Пит Шустрый карабкался по вантам, проверяя узлы, а Гарри Киль стоял у руля. Я прошелся по палубе, хлопнув Стива по плечу. Он обернулся, скрестив руки, и кивнул на море. «Хороший день, капитан», — буркнул он, щурясь на солнце. «Куда идем?» «Пока прямо», — ответил я, глядя на горизонт. «Думаю про Тортугу. Там Роджерс не сунется, а нам передышка нужна. Что скажешь?» «Дело», — кивнул он. «Там и ром дешевый, и люди лихие. Команде понравится». Я хмыкнул. Стив был прав, Тортуга обещала возможности. Час шел за часом, солнце клонилось к западу, окрашивая воду в багровый, будто кто-то разлил вино по волнам. Команда расслабилась, кто-то дремал в гамаке, кто-то точил саблю, а Пит Шустрый затеял игру в кости, звеня монетами. Я смотрел на них, прикидывая, как сколотить из этой шайки настоящих пиратов. Они были крепкими, но сырыми, нужен был бой или добыча, чтобы спаять их кровью и золотом. Стив стоял у носа с подзорной трубой и заметно напрягся. Его спина выпрямилась, как струна, рука замерла, прижимая трубу к глазу. Я нахмурился, его поза не предвещала ничего хорошего. Он медленно опустил трубу, повернулся ко мне. Лицо его было мрачнее тучи. «Что там?» – буркнул я, подходя ближе. Стив молчал секунду, будто не хотел говорить, потом протянул мне трубу, ткнув пальцем на горизонт. «Посмотри сам, капитан». Я взял трубу, приставил к глазу и навел на точку, маячившуюся вдали. Сначала ничего, только море, волны, да отблески заката. Но потом я увидел корабль с черными парусами. Флаг трепетал на мачте, и я знал этот флаг. Я опустил трубу. Стив смотрел на меня, ожидая приказа. Пит Шустрый перестал крутить монету. Команда ожидала в нетерпении. Они ждали, что я скажу. А я стоял, стиснув зубы, и смотрел на этот чертов флаг, что приближался с каждой минутой. Принцесса была быстра. Бежать, драться или хитрить. В голове закрутились планы, но ни один не казался верным, пока. «Это кто?» – спросил Пит. Я повернулся к Стиву, потом к команде, и выдохнул с кривой ухмылкой. «Это флаг Роджерса». Глава 4. Солнце уже клонилось к закату, заливая море багровым светом, когда я опустил подзорную трубу и стиснул зубы. Черные паруса грозы морей маячили на горизонте, а флаг Роджерса трепыхался на ветру. Этот засранец снова вылез из своей норы. Принцесса Карибов подо мной дрожала, будто живая, готовая рвануть вперед, и у нас есть шанс. Томас Редвуд не зря клялся, что сделал ее быстрее ветра, а вежа подогнала паруса, которые ловит каждый порыв. Пора было проверить, чего стоит мой брик. «Стив!» — гаркнул я, поворачиваясь к будущему боцману. Он стоял все еще щурясь на горизонт и обернулся ко мне с мрачной миной. «Поднять все паруса, живо, курс держим прямо, выжмем из нашей красотки все, что можно». Он кивнул, не тратя слов, и рванул к команде. Его голос загремел над палубой, перекрывая шум ветра и плеск волн. «Паруса вверх, лентяй, шевелитесь, если жить хотите». Матросы бросились к канатам, будто их черти гнали. Шустрый Пит уже карабкался по вантам, это такие снасти, поддерживающие мачту. Он развязывал узлы быстрее, чем я успевал моргнуть. Седой канонир Джек бурчал что-то про пушки, но и он схватился за веревки, помогая остальным. Видимо, хотел испробовать пушки в сражении. Гарри Киль крепко держал курс. Палуба под ногами оживает. Скрипели мачты, хлопали паруса, натягиваясь под ветром, и принцесса рванула вперед, как птица, выпущенная из клетки. Резкий ветер ударил мне в лицо. Он трепал бандану, а я ухмыльнулся, глядя, как море пенится под килем, нижняя горизонтальная балка, проходящая посередине днища судна. Я снова приставил трубу к глазу, выискивая грозу. Она была далеко, но все еще видна, черное пятно на багровом фоне. Роджер сгнал свой корабль что есть мочи. Уверен, что он целенаправленно лезет ко мне, узнал брик, несмотря на кардинальный ремонт. Но его тяжелая, набитая пушками, посудина не могла тягаться с моей принцессой. Томас обточил корпус до блеска, облегчил ее, а новые паруса, белые, тугие, как крылья чайки, ловили ветер так, что мы летели над волнами. Я прикинул расстояние. С каждой минутой оно росло. Гроза отставала, медленно, но верно. «Уходим», подтверждая мои мысли, хмыкнул Стив. «Быстрее, черти!» Подстегнул он команду. Стив расхаживал по палубе, подгоняя отстающих, а я стоял у штурвала рядом с Гарри, проверяя курс. Прямо, пока прямо, но в голове уже крутился план. «Тортуга». Это слово звенело в мыслях. Туда Роджерс не сунется, слишком много врагов. Если мы доберемся до Тортуги, у нас будет передышка, а может и пара союзников найдется. Но сначала надо окончательно оторваться. Я смотрел, как солнце садится, окрашивая воду в кровавый цвет. Красиво, жутко, хоть и зловеще. Я бросил еще один взгляд через трубу. Гроза стала меньше, почти точкой на горизонте. Ветер был с нами, паруса держали нагрузку. Принцесса несется, будто живая лошадь, почуявшая свободу. Команда начала расслабляться. Кто-то вытер пот со лба, кто-то хлопнул товарища по плечу. «Держим ход, пока не потеряем их из виду», — строго произнес я. Стив кивнул мне, ухмыльнувшись краем рта, и я ответил тем же. Он понимал, что это не просто побег, это проверка, как для корабля, так и для команды. Я провел рукой по дереву перил, ощущая его гладкость, и подумал о Веже. Эта хитрая нейросеть знала, как подкинуть мне козыри. Паруса, корпус, скорость – все это ее работа, оплаченная очками влияния. Сколько там осталось? 12994, кажется, после того, как она списала 200 за омоложение. Хватит еще на пару трюков, если прижмет. Солнце скрылось за горизонтом, и тьма начала сгущаться. Звезды высыпали на небо, как горсть монет. Гроза пропала из виду. Я выдохнул. Мы ушли. Я подозвал Гарри, хлопнув его по спине. «Держи курс на Тортугу, парень». «Прямо на Тортугу». Он кивнул, не проронив ни слова, и я отошел, глядя на команду. Они справлялись, эти головорезы, набранные в портовых кабаках, уже начинали выглядеть как настоящие пираты. Пит Шустрый спрыгнул с мачты, ловко по-кошачьи приземлившись, и подмигнул мне. Стив подошел ближе, скрестив руки. «Потеряли их, капитан», — сказал он, щурясь в темноту. «Что дальше?» «Тортуга», — ответил я, глядя на звезды. «А там разберемся». Ночь окончательно накрыла море. Принцесса Карибов скользила по волнам. Ветер стихал, но паруса все еще держали ход, а я стоял у борта, глядя на черную воду, которая шепталась под килем. Роджерс остался позади. Гнев, который кипел во мне при виде его флага, уступает место холодному расчету. Мы ушли, да, но я уже знал этого гада. Он не из тех, кто легко сдается. Где-то там, за горизонтом, он точит зубы и строит планы. Тортуга была нашим шансом не просто укрыться, а перехватить инициативу. Там я мог найти людей, которым Роджерс тоже поперек горла. Враг моего врага, мой друг, как говорится. Я вдохнул соленый воздух и провел рукой по бороде, гладкой, без единого седого волоска. Вежа постаралась на славу. Тело мое теперь было как у 40-летнего, сильное, гибкое, а усталость отступала быстрее, чем я мог мечтать в свои 70. Но разум оставался старым, хитрым, битым жизнью. Это было моим главным оружием. Я ухмыльнулся, глядя на звезды. Команда начала успокаиваться. Пит свернулся калачиком у мачты, зажав в кулаке монету, будто боялся, что ее утащит во сне. Джек точил нож о камень и что-то бормотал себе под нос. То ли про баб, то ли про ром, не разберешь. Гарри держал штурвал. Остальные матросы разбрелись по палубе. Кто дремал в гамаках, кто травил байки у бочонка с водой. Стив подошел ко мне. «Тихо пока, капитан», — буркнул он, щурясь в темноту. «Думаешь, он отстанет, Роджерс?» Я хмыкнул. «Этот тип как акула, чует кровь и плывет за ней. Но мы быстрее, и он это уже знает. Пока мы идем к Тортуге, у нас фора». Стив кивнул, потер шею и ушел проверять канаты. Я остался один, глядя на воду. Тортуга. Я бывал там в прошлом, не в этом веке, конечно, а в своих фантазиях, когда читал книжки про пиратов. Теперь это не сказки, а реальность. Грязный порт, полный головорезов, где ром льется рекой, а ножи вынимают из ножен быстрее, чем успеваешь поздороваться. Там можно найти кого угодно, от беглых каторжников до капитанов с подмоченной репутацией. Если повезет, я найду тех, кто ненавидит Роджерса так же, как я. А если нет, что ж, у меня есть золото и ящик Дрейка. Это тоже валюта, и не из худших. Я прошелся по палубе, проверяя, все ли на местах. Принцесса шла ровно, паруса чуть поскрипывали под ветром, а море пело свою вечную песню. Команда спала или делала вид, кроме Гарри, что стоял у штурвала, и Пита, который вдруг проснулся и принялся крутить свою монету, будто это помогало ему думать. Я остановился у носа, глядя на звезды, и вдруг вспомнил про вора, того жулика, который залез ко мне в каюту прошлой ночью и чуть не утащил драгоценности с ящиком Дрейка. Он все еще сидел в трюме, а я и забыл про него. Пора с ним разобраться. «Стив!» — позвал я пирата. Он как раз закончил возиться с канатами и подошел, вытирая руки о штаны. «Чего, капитан? Притащи-ка мне того гада из трюма», — сказал я, кивнув в сторону люка. «Пора с ним потолковать». Перед отплытием Стив подходил спрашивать о пленнике. Тогда я вкратце обрисовал, как воришка залез на судно. Надо было видеть лицо Стива, хотел прибить бедолагу вора. Сейчас же Стив хмыкнул, будто ждал этого, и махнул Сэму, который дремал у бочонка. Ночь на дворе, а я решил делом заняться. «Сэм, подъем, тащи веревки, пойдем за мышью», — рявкнул он, и тот, ворча, поплелся за ним. Я смотрел, как они спускаются в трюм. Этот вор, мелочь, пешка. В голове закрутились планы. Вытрясти из него правду, использовать как приманку или просто избавиться, если он окажется бесполезным. Но одно я знал точно, молчать он долго не будет. Не на моем корабле. Я повернулся к борту, глядя на воду, и ждал, пока Стив с Сэмом вытащит пленника. Звезды мигали над головой. Что-то подсказывало мне, что эта ночь будет длинной. Скрипнула лестница, и я обернулся. Стив с Сэмом выволокли пленника на палубу, швырнув его к моим ногам. Он выглядел так, будто его долго топтали в портовом кабаке. Грязные волосы прилипли ко лбу, под глазом расплылся синяк, а губа была разбита. Моя работа, когда я вырубил его, руки и ноги его были связаны канатами, которые я сам затянул прошлой ночью. Они врезались в кожу, но глаза горели наглостью. Он плюнул в сторону, едва не попав мне в сапог. «Подними его», — буркнул я Стиву, скрестив руки. Будущий боцман схватил вора за ворот, рванул вверх, поставив на колени. Сэм стоял рядом, держа веревку наготове. Я шагнул ближе, глядя сверху вниз. В теле моем, что вежа сделала молодым и сильным, бурлила кровь, а старый разум шептал: «Не сорвись, Крюков, просто вытряси из него все». «Ну что, жулик?» Я наклонился к его лицу. «Ты у меня в гостях второй день, а я все еще не знаю, что ты за птица. Говорить будешь, или мне тебя акулам скормить?» Он хмыкнул, будто я шутил, и уставился на меня из-под лобья. Ухмылка его дрогнула, но не сползла. Команда начала собираться вокруг. Пит Шустрый подобрался ближе, а остальные матросы, проснувшиеся от шума, глазели, как на представление в таверне. Я выпрямился, оглядев вора с ног до головы. Тощий, жилистый, с ловкими пальцами, типичный портовый воришка. Но за ним стоял кто-то покрупнее, и надо было это выяснить. «Ладно», — процедил я, качнув головой. «По-хорошему не хочешь? Тогда слушай, у тебя есть выбор. Рассказываешь все, кто тебя послал, зачем, что обещал, и, может, останешься жив. Или молчишь, и мы проверяем, умеешь ли ты плавать со связанными руками. Что скажешь?» Он молчал, только дышал тяжело, глядя мне в глаза. Ухмылка его стала шире, будто он знал что-то, чего не знал я. Это бесило меня до чертиков. Инстинктивно мои пальцы сжимались на рукояти крюка, висящего у пояса, но я сдержался. Я кивнул Стиву, не отводя взгляда от вора. «Тащите его к борту». Стив ухмыльнулся, и вместе с Сэмом они поволокли пленника к краю палубы. Он дернулся, пытаясь вырваться, но канаты держали крепко, а Стив надавил ему на плечи, заставив встать у самого борта. Сэм в это время подтащил доску и вставил в паз. Оказывается, во время ремонта у Томаса они соорудили такую штуку. Пираты любят так развлекаться. А я думал, что это так только в фильмах показывают. Жулика подтолкнули, и он мельтеша связанными ногами прошелся почти до середины доски. Черные волны плескались внизу, а ветер трепал его грязные волосы. Команда загудела, кто-то свистнул, кто-то засмеялся, а Пит Шустрый крикнул: «Давай, капитан, скормим его рыбам». Я шагнул следом и смотрел, как жулик цепляется за последние крохи своей наглости. Стив с Сэмом держали, отпустили его и выставили сабли, чтобы вор не думал ползти назад. Лицо бедолаги побелело, хотя он и пытался держать марку. Я скрестил руки. «Последний шанс», — произнес я. «Кто тебя послал? Говори, или будешь нырять». Зрачки его дрогнули, но рот оставался закрытым. Ухмылка сползла, сменившись страхом, но он молчал. Я кивнул Стиву, и тот с Сэмом, тыкая кончиками сабель, заставляли жулика двигаться к краю. Волны загудели громче, брызги долетели до палубы, а команда затаила дыхание. Я ждал. Этот гад либо сломается, либо утонет, третьего не дано. «Ну что?» – процедил я. «Вода холодная, а акулы голодные. Говори, или прощайся с сушей». Он задышал быстрее, грудь его ходила ходуном, а глаза забегали, будто искали выход. Я видел, как он ломается. Это было видно в его сжатых губах, в поте, что катился по виску. Но он тянул упрямый, как осел, и я уже подумал, что придется его все же сбросить. Не хотелось бы, но что еще делать? Стив вопросительно глянул на меня, ожидая приказа, а я поднял руку, готовый дать знак. «Пусть летит, если хочет». И тут он заорал, громко, хрипло, перекрывая шум ветра. «Стой, я скажу, скажу, черт тебя дери». Я замер, опустив руку, и кивнул Стиву. Тот с Сэмом швырнули вора обратно на палубу, он упал на колени, тяжело дыша, а команда разразилась смехом и улюлюканьем. Я стоял над ним с холодным удовлетворением, мог же и пораньше. Спас меня от нехорошего поступка. Я не хотел так делать, не видел смысла. Теперь главное, вытрясти из него все до последнего слова. Но доверять ему, это уже другой вопрос. Жулик лежал на палубе принцессы Карибов, тяжело дыша, будто только что вынырнул из-под воды. Канаты впились в его запястья, грудь ходила ходуном, а глаза бегали по сторонам, пока он пытался собраться с мыслями. Такие, как он, врут, как дышат. «Ну, давай», – процедил я, шагнув ближе и наклоняясь к его лицу. Мой крюк висел у пояса, и я провел по нему пальцами, давая понять, что терпение мое на исходе. «Ты хотел говорить, вот тебе шанс, кто тебя послал, зачем, и не вздумай юлить, иначе я передумаю». А команде понравилось это развлечение. Он выдохнул, глядя на меня из-под лобья. Я буквально видел, как в голове его крутятся шестеренки, прикидывает, что сказать, чтобы выкрутиться. Ухмылка его пропала, сменившись гримасой, будто он прикусил язык, но молчать он больше не мог. «Клерк из банка, торговый дом Блейка, он велел мне взять камни, сказал, что ты сдавал часть, но у тебя есть еще, хотел все забрать, его зовут Андерс». Я выпрямился, стиснув зубы. Я вспомнил его постную рожу, как он крутил лупу над моими сокровищами, а потом, видно, решил, что этого мало, и послал эту крысу за остатком. Еще и Стив растрезвонил в кабаке про добычу с Монита, а клерк все сложил воедино. «И что он тебе обещал?» – спросил я, прищурившись. «Золото, ром, или просто не свернуть тебе шею, если провалишься», – вор продолжил, глядя в палубу. «Полсотни дублонов, и долю от камней, если возьму больше, чем велел». Он сказал: «Ты чужак, никто тебя не хватится, если что». Я хмыкнул. «Чужак, значит, никто не хватится». Этот гад в шелковом жилете думал, что может обобрать меня, как портового пьянчугу, и выйти сухим из воды. Я глянул на вора, прикидывая, что с ним делать. «Что еще? Не верю, что клерк послал тебя одного. Кто еще в деле?» Он замотал головой, будто отгоняя мух, и пробормотал: «Никого, только я. Он сказал, что сам разберется, если я принесу камни, клянусь». Я выпрямился и оглядел команду. Стив смотрел на меня, будто спрашивал: «Ну что, капитан, верим ему?» Я не верил, не до конца, но не убивать же его. Я повернулся к Стиву, кивнув на вора: «Оставь его здесь, под присмотром связанного. Пусть посидит, подумает, что еще можно было бы вспомнить. И глаз с него не спускай, если шевельнется, бей, но не насмерть». Стив кивнул, ухмыльнувшись краем рта, и махнул Сэму: «Слышал капитана, привяжи его к мачте, пусть проветрится». Сэм потащил жулика к мачте, а тот даже не сопротивлялся, видно, силы кончились. Я отошел к борту, вдохнул ночной воздух и глянул на звезды. Принцесса шла к Тортуге. Я мог использовать воришку, чтобы добраться до клерка, вытрясти из того правду или просто сдать властям в порту, если он окажется бесполезным. А может, устроить ловушку и посмотреть, кто клюнет. Планы крутились в голове, но ни один не был четким, пока. «Вежа», — подумал я, обращаясь к ней мысленно, — «что скажешь, носитель?» Он говорит правду наполовину. Страх заставляет его раскрывать часть, но не все. Ранг староста позволяет запросить анализ его слов за 300 очков влияния. «Подтвердите». Я хмыкнул. 300 очков, не так много. Я глянул на вора, Он сидел у мачты, опустив голову, и выглядел жалко. «Нет, пока подожду. Пусть посидит, попотеет. Утро покажет, что с ним делать». Я вернулся к штурвалу, хлопнув Гарри по плечу. «Держи курс, парень. Тортуга ждет». Он кивнул, а я отправился в свою каюту. Ночь была тихой, но эта тишина обманчива. Глава 5. Рассвет только-только тронул небо, когда принцесса Карибов скользнула в гавань Тортуги. Я стоял у штурвала, щурясь на горизонт, где первые лучи солнца золотили грязные воды порта. Ветер стих, паруса чуть обвисли, но корабль мой шел ровно, будто знал, что здесь нам дадут передышку. Тортуга встретила нас шумом и вонью. Крики пьяных матросов доносились с пирсов, звон монет смешивался с бранью, а запах рома и рыбы пропитал воздух так, что я чувствовал его на языке. Я вдохнул поглубже, ощущая, как соленый привкус моря мешается с этой портовой дрянью, и ухмыльнулся. Вот оно, сердце пиратского мира, грязное, живое и чертовски опасное. Я тут уже второй раз, но только сейчас могу оценить все прелести. Теперь-то я могу зайти в город и ознакомиться с местными достопримечательностями. Я глянул на палубу. Моя команда в 53 головореза уже просыпалась. Кто потягивался, кто чесал затылок, глядя на берег с голодным блеском в глазах. Стив подошел ко мне, скрестив руки, и кивнул на Тортугу. «Приплыли, капитан. Что дальше?» «Отдых», — буркнул я, хлопнув его по плечу. «Но с умом. Раздай каждому по 3 дублона». Я передал мешочек с золотом. «Пусть гуляют, пьют, баб снимают, но чтоб к утру были на ногах. Напьются до потери пульса, вышвырну за борт». «Ясно», — он хмыкнул, будто ждал чего-то такого, и взял протянутый мешочек. Я смотрел, как он раздает монеты, как матросы оживают, хватая добычу. «Тортуга — это не только ром и девки, это место, где можно найти союзников, выведать тайны или нарваться на нож в спину. Мне нужно было первое, а последнее я оставлю Роджерсу, когда доберусь до его шеи». Я спустился на пирс, когда принцесса пришвартовалась. Стив остался с Сэмом и Джеком на корабле. Доски под ногами скрипели, скользкие от рыбьей чешуи и пролитого рома. Вокруг бурлила жизнь. Торговцы орали, предлагая тухлятину под видом свежака, шлюхи подмигивали из-под выцветших навесов, а пара пьяных пиратов дралась у бочки, пока третий тырил их кошель. Я ухмыльнулся, вдыхая этот хаос. Тортуга была как море, дикая, непредсказуемая, но я умел с ней договариваться. Сзади хлопнул люк, Стив с Сэмом проверяли трюм, а у мачты сидел тот вор. Я бросил на него взгляд, он пялился на берег, будто мечтал слинять, но канаты держали крепко. «Пусть сидит». Команда начала спускаться на берег, они разбрелись, как тараканы. Я крикнул им вслед: «К утру чтоб были живы, засранцы». Они загудели, кто-то отсалютовал саблей. Город раскинулся передо мной, деревянные лачуги жались друг к другу, таверны мигали тусклыми фонарями, а над всем этим висел дым от жаровин и труб. Я прикинул, что делать дальше. Роджерс далеко, а у меня есть ящик Дрейка и клочок карты, что обещает Эльдорадо. Но карта неполная. Где-то тут, в этом гадюшнике, могут быть следы остальных частей. Тортуга – место, где тайны продают за ром или вырезают из глотки. Я собирался их купить. Пока. Я провел рукой по бандане, ощущая, как ветер треплет густые, черные волосы. Стив, увидев, что я все еще стою на пирсе, повернулся ко мне, вытирая руки о штаны, и кивнул на жулика. «Что с этим гадом, капитан?» «Сидит тихо, но глазенки бегают. Не доверяю я ему». «И не надо», — ответил я, прищурившись. «Пусть сидит под твоим глазом. Если шевельнется, бей. Он мне еще пригодится». Он кивнул. Таверны манили светом и шумом, и я решил, что пора ступить на эту землю. Не для рома, хотя я бы не отказался, а для дела. Карта Дрейка жгла мне карман. Кто-то здесь знает больше, чем говорит. Я поправил крюк на поясе. Я шагал по пирсу Тортуги, а шум порта бьет в уши, словно прибой. Солнце уже поднялось выше, заливая гавань золотом, но здесь свет казался грязным, смешанным с дымом и пылью. Матросы с моего корабля. Я не спешил за ними. Ром – это хорошо, но мне нужен был не ром, а люди. Те, кто знает больше, чем болтает за кружкой, те, кто может стать моим козырем против Роджерса или подсказать, где искать остатки карты Дрейка. Я поправил бандану, вдохнул соленый воздух, пропитанный вонью рыбы, и двинулся к таверне «Пьяный Кракен», ближайшей грязной дыре. Внутри было тесно и душно. Дым от трубок висел под потолком, как туман, а запах рома, Пота и жареного мяса забивал ноздри. Я протолкался к стойке, лавируя между пьяными моряками, которые орали песни или дрались за монету. Хозяин, жирный тип с красным носом, плеснул мне рома в мятый стакан, не спрашивая, и я кивнул, бросив ему дублон. Напиток обжег горло, и я оглядел зал. Тут было все, что нужно тортуге. Пираты с саблями, шлюхи с усталыми глазами, торговцы с хитрыми рожами. Я прикинул, с кого начать, когда заметил парня у дальнего стола. Он был молод, лет 20 с небольшим, но держался так, будто уже командовал кораблем. Высокий, худощавый, с острым взглядом и дерзкой улыбкой. Темные волосы падали на лоб, а ловкие руки с длинными пальцами играли с ножом. Он сидел один, но вокруг него крутились люди, кто-то хлопал по плечу, кто-то подливал ром, а он только кивал, не теряя этой своей ухмылки. Я прищурился. Этот парень был непростым пьянчугой. Этот пират явно был местным авторитетом. Хотя возраст меня и смущал, но его уверенность и то, с какой опаской на него смотрели окружающие, выдавали в нем хозяина положения. Я взял стакан и двинулся к нему, пнув стул какого-то матроса, который встал на пути. Тот заворчал, но, увидев мой крюк, заткнулся и отвалил. Парень заметил меня, когда я подошел. Он откинулся на стуле, скрестив руки, и кивнул на место напротив. «Садись, если не боишься, что я тебя обчищу». Я хмыкнул, садясь без спросу, и поставил стакан на стол. «Боялся бы, не пришел. Ты кто такой, малец, что сидишь тут, как король?» Он звонко рассмеялся, ему, видимо, нравится эта игра. «Генри Морган», — сказал он, ткнув себя в грудь. «Слыхал, небось, я чуть челюсть не уронил. То есть как, я только зашел в первый же кабак и наткнулся на легендарного Генри Моргана. Это какая-то шутка, что ли? Хотя, если так прикинуть, когда там Морган вовсю буйствовал? В 1680-х? Не помню. Не, не слыхал», — хмыкнул я. Морган не удивился. «Значит, просто зазнайка. Молодость, она такая. А ты кто такой?» Приподнимая бровь, спросил будущий легендарный пират. «Доктор Крюк, слыхал, небось?» С издевкой спросил я, возвращая его же вопрос. «Слыхал, конечно», — удивил меня Морган. «Говорят, ты с монета золота натаскал столько, что корабль твой чуть не потонул». Я прищурился, глядя ему в глаза. «Да быть того не может. Сколько времени прошло? Меньше месяца с тех пор? Как так-то? Слухи уже гуляли, да еще так приукрашенные». «Может, и я», — ответил я, отпивая ром. «А ты что, за золотом пришел, или за байками?» Морган наклонился ближе, ухмылка его стала шире. «За делом. Слыхал, ты с Роджерсом не дружишь. У меня с ним тоже есть разногласия. Возьмешь к себе? У меня руки быстрые, голова светлая, а саблей я махаю не лучше твоего крюка. Возьмешь?» Я откинулся на спинку стула, разглядывая его. «Молодой, дерзкий, с такой харизмой, что даже пьяные вокруг него затихали, слушая. В нем было что-то, искра, что могла разгореться в пожар, если направить. Я вспомнил себя в его годы, судовой врач, еще не битый жизнью, но уже жадный до приключений. Только я попал в море по воле шторма, а этот сам лезет в бурю. Опасный тип, подумал я, но полезный. Но меня пугало одно. Я только зашел в кабак, и этот альфач сходу просится ко мне в команду. Ну подстава же. Чистой воды подстава. Или может он так внедряется во вражеские команды и захватывает их? Испытательный срок, сказал я наконец, стукнув стаканом по столу. Докажешь, что не пустобрех, будешь в экипаже. А пока пей со мной, расскажи, что умеешь. Я решил рискнуть. Ну кто бы отказался от такого шанса, взять в команду пиратского корабля самого Генри Моргана? Он кивнул, подливая нам обоим рома из кувшина, и заговорил. Голос его был резкий. Он рассказывал, как сбежал из Уэльса, как плавал на шхуне, что грабило испанцев, как мечтает стать капитаном. Амбиции его жгли, и я слушал, ухмыляясь в стакан. Парень был зеленый, но смелый, а смелость в нашем деле – половина победы. Я рассказал ему пару историй, про Монита, про схватку с Роджерсом, приукрасив так, чтоб глаза его загорелись еще ярче. А они загорелись. «А знаешь», — сказал он вдруг, понизив голос, — «я тут не только ром пью, знакомых имею, дочку губернатора, Изабеллу, например. Уроки танцев ей давал, когда она скучала в своем особняке». Я замер, не подавая вида, но в голове щелкнуло. «Дочка губернатора — это уже не просто ром и байки, это ниточка, что могла потянуть к чему-то большему. «Интересно», — буркнул я, допивая ром. «И что она за птица?» «Это Изабелла». Морган ухмыльнулся, будто знал, что зацепил меня. «Увидишь сам. Пойдем, познакомлю. Только не пугай ее своим крюком, она девка с характером, но нежная». Я растерянно посмотрел на него. «Он что, шутит? Или это такая попытка ограбления?» Я кивнул. Мы встали, бросив монеты на стол, и двинулись к выходу. Я шагал за Генри Морганом по кривым улочкам Тортуги. Шум кабаков становился громче, пьяные голоса, звон стаканов, визг шлюх. Морган уверенно шел впереди, как будто знал каждый камень в этом гадюшнике. Он будто подначивал поспешить, а я держал шаг, но не торопился, не хотел показаться мальчишкой, который бежит за первым попавшимся крючком. Крюк мой, кстати, болтался у пояса, слегка позвякивая, и я поймал себя на том, что поглаживаю его рукоять. Привычка, выработанная за то время, что я провел среди пиратов, держать оружие под рукой. Мы свернули в переулок, где вонь рыбы уступила место запаху жареного мяса и каких-то цветов. Странное сочетание для пиратского острова. Морган остановился у высокого дома, не лачуги, как у остальных, а крепкого строения с деревянными ставнями и черепичной крышей. «Дом губернатора», — подумал я, и ухмыльнулся про себя. Не ожидал, что здесь найдется что-то приличное. Морган постучал в дверь, три резких удара, и тут же обернулся ко мне. «Не пялься на нее слишком, Крюк. Она хоть и дочка губернатора, но язычок острый». «Я док, а не дурак», — буркнул я. «Знаю, как с девками говорить». Он хмыкнул, и дверь отворилась. Тощая служанка с усталым лицом пропустила нас внутрь, не задавая вопросов. Мы прошли через узкий коридор, где пахло воском и лавандой, и вышли в комнату с высоким потолком. Там стояла Изабелла, молодая, лет 18-20, с темными волосами, что вились до плеч, и глазами, как море в шторм, зелеными, глубокими, с искрами. Платье на ней было простое, но из хорошей ткани, а в движениях сквозила легкость, будто она и правда привыкла танцевать. Она глянула на Моргана, потом на меня, и брови ее чуть приподнялись. «Генри, ты опять кого-то притащил?» — сказала она, скрестив руки. Голос ее был звонкий, но с ноткой насмешки. «Это что, твой новый дружок, выглядит, как пират с картинки?» Морган рассмеялся, хлопнув меня по плечу. «Это доктор Крюк, Изабелла. Слыхала, небось, про Монита? Это он там золото выгребал». Я шагнул вперед, кивнув ей, и снял бандану, жест вежливости, которому меня научила жизнь в прошлом веке. «Рад встрече», — сказал я, глядя ей в глаза. «Генри не врет, я капитан. Но я не только золото таскаю, еще и лечу, если надо». Она прищурилась, разглядывая меня, и я почувствовал, как ее взгляд цепляется за крюк. Но страха в ней не было, только любопытство. «Доктор с крюком?» — хмыкнула она. «Интересно, и что ты делаешь в Тортуге, кроме как пугаешь девок своим видом?» Я ухмыльнулся. «Игра начинается». Я понял прикол. Дочка губернатора скучала. Ей было интересно изучать диковинки, что-то новое, быть в центре движа. А Морган именно это ей сейчас и предоставил. Моя слава уже, как оказалось, впереди меня. Вот только в чем выгода Моргана? Изабелла как-то одаривает его за развлечение. Она была не из тех, кто краснеет и хлопает ресницами, острая на язык, с характером, как сказал Морган. Мне это нравилось. Я сел на стул, что она указала, и откинулся назад, скрестив руки. «Не пугать пришел, а послушать», — ответил я. «Говорят, Тортуга полна историй, а я люблю истории, особенно про море». Она села напротив, сложив руки на коленях, и Морган плюхнулся рядом, подмигнув мне. Я видел, что она не понимает моего захода и решил сыграть мягко. «Был у меня случай», — начал я, понизив голос, будто делился тайной. «Попал я на остров Монита, нашел там сундук, а в нем не только золото, но и клочок бумаги. Старая карта, с парой слов. Эльдорадо ждет. Слыхали что-нибудь про такое?» Ее глаза блеснули, не сильно, но я заметил. Она наклонилась чуть ближе, и я вытащил из кармана тот самый клочок, что нашел в ящике Дрейка. Потрепанный, с выцветшими линиями, но читаемый. Я показал его ей, держа так, чтобы не дать взять, и смотрел, как она щурится, разглядывая. «Карта», — сказала она тихо. «Откуда?» «От человека, знавшего больше, чем говорил», — ответил я, убирая бумагу обратно. «Фрэнсис Дрейк, может, слышали?» «Говорят, он оставил следы по всему Карибскому морю. Думаю, тут, в Тортуге, Кто-то знает больше. Она откинулась назад, скрестив руки, и улыбнулась, не тепло, а хитро, как кошка, что видит мышь. Ей нравилась эта игра. «Мой отец любит старые карты», — сказала она наконец. «У него их целая комната, под замком, но он не показывает их кому попало. Зачем тебе это, Крюк? Хочешь найти золото или просто любишь загадки?» Я хмыкнул, чувствуя, как сердце стучит чуть быстрее. Комната с картами – это был крючок, за который я мог зацепиться. Губернатор Тортуги, конечно, не дурак, но через дочку я мог подобраться ближе. «И то, и другое», – ответил я, глядя ей в глаза. «Золото – это приятно, но тайны – слаще». Она замолчала, прикидывая. Я зацепил ее. Я начал рассказывать про штормы, что чуть не утопили меня, про пиратов, что падали от моих рук, про монета, где золото блестело в сундуке, как звезды. Я вплетал в слова обаяние, выработанное за 70 лет. Я видел, как она слушает, как глаза ее горят. Морган подливал нам вина из кувшина, что притащила служанка, и я знал, что ночь будет долгой. Мне нужно было ее доверие, не ради нее самой, а ради карт, которые могли лежать за стенами этого дома. Я покинул дом губернатора, когда ночь уже окутала Тортугу плотным покрывалом. Звезды мигали над головой, а шум порта стал глуше, пьяные вопли сменились храпом и редкими перебранками. Перед уходом Изабелла дала Моргану увесистый кошель и сказала, что проиграла пари. Когда мы выходили из дома, Морган с силой пожал мне руку и пообещал встретиться завтра. Как я понял, Изабелла поспорила с Морганом на то, что он не сможет найти в Тортуге человека, который удивит ее, либо что-то подобное. Думаю, я это скоро выясню. Я шагал обратно к принцессе Карибов, чувствуя, как вино гудит в голове. Разговор с девчонкой оставил след, не только ее острый язык или зеленые глаза, а намек на карты губернатора. Комната под замком, полная старых бумаг, могла быть ключом к моему ящику Дрейка, к той чертовой карте, которая дразнила меня словами про Эльдорадо. Я похлопал по карману, где лежал клочок, и ухмыльнулся. Изабелла была любопытна, но не глупа. Я зацепил ее, но доверять ей пока не собирался. Пусть думает, что я просто моряк с байками, а я тем временем найду способ подобраться к ее отцу. Пирс встретил меня скрипом досок и плеском волн. Принцесса покачивалась у причала. Фонарь у мачты бросал тусклый свет на палубу, и я заметил Стива. Он стоял у борта, скрестив руки, и щурился в темноту. Рядом, у мачты, сидел связанный жулик, но уже не такой жалкий, как вчера. Канаты на нем были чуть ослаблены. Я подошел к Стиву и кивнул на кита. «Ну что, наш воришка живой? Не сбежал пока?» Стив хмыкнул. «Живой, капитан, и даже полезный оказался. Ты не поверишь, что он выкинул». Я прищурился. «Полезный, этот тощий гад, что чуть не обчистил мой сундук». Я глянул на кита, он поднял голову, встретив мой взгляд, но промолчал, только губы его дрогнули, словно хотел ухмыльнуться. «Выкладывай», — буркнул я Стиву. «Пока тебя не было», — начал он, понизив голос, «пара наших, что напились в кабаке, решили бочонок рома с корабля утащить. Думали, никто не заметит. Я их не видел, темно, да и шум с берега все глушит. А этот», — он кивнул на кита, вдруг зашипел, как кошка, и говорит: «Глянь вон туда, у трюма шевелятся». Я глянул, и точно, двое тащат бочку, шатаясь, как свиньи. Сэм их мигом скрутил, а я им по шеям надавал. Бочонок вернули, а этих пьяниц в трюм заперли, пусть проспятся. Я хмыкнул, глядя на кита с интересом. Он сидел, опустив голову, но уши его чуть шевельнулись, слушал. «И что, сам вызвался помочь?» — спросил я, шагнув к нему ближе. «Или просто язык чешется?» Жулик поднял взгляд, и в глазах его мелькнула хитринка. «Меня зовут Кит, и я не люблю, когда воруют у своих», — сказал он тихо, хрипло. «А ты вроде свой, капитан». Я стиснул зубы. «Свой, этот воришка теперь строит из себя праведника? Не заливай мне, Кит. Что тебе надо? Выслужиться? Или думаешь, что я канаты сниму и ты слиняешь?» Он сглотнул, но глаз не отвел. «Жить хочу», — ответил он, глядя прямо. «А с тобой, похоже, жить можно. Лучше, чем с тем клерком. Андерс обещал шею свернуть, если провалюсь». Я выпрямился, глядя на него сверху вниз. «Что это? Страх, может быть, или расчет?» Я повернулся к Стиву, кивнув на кита. «Что скажешь, полезный?» Стив пожал плечами, потерев шею. «Пока да, глаза у него зоркие, язык быстрый, но я бы его не спускал с веревки, капитан, слишком шустрый. Я кивнул, прикидывая. Кит показал себя, не сбежал, не напакостил, даже помог. Но доверять ему было бы глупо. И все же он мог быть полезен, зоркие глаза в команде не помешают, особенно в таком месте, как Тортуга. Я шагнул к нему, вытащил нож из-за пояса и перерезал канат на ногах, только на ногах, оставив руки связанными. «Шевельнешься не туда, пожалеешь», — сказал я тихо. «Стив, дай ему воды и жратвы, но держи рядом. Посмотрим, что он еще умеет». Кит опустив голову, а я отошел к борту, глядя на воду. Стив буркнул что-то про крысу под присмотром и пошел за пайком. Я стоял, вдыхая соленый воздух, и думал. Кит, мелочь, пешка, но пешки иногда бьют ферзей, если их правильно разыграть. Глава 6. Вежа списала очередные 200 очков. Я даже не посмотрел на это, привык уже. Кстати, она мне ничего не начислила за то, что я сбежал от Роджерса. Но вот за то, что я встретился с Морганом, дала аж 1000 очков влияния. Когда мы выходили из Сент-Китса, у меня было 12994 ОФ. За последние 3 дня списали 600 за омоложение и начислили 1000 ОФ. В итоге, сейчас у меня 13394 очков влияния. Тортуга гудела за окнами губернаторского дома, но внутри было тепло, светло и пахло воском от свечей, что горели в канделябрах. Я стоял у стены, глядя, как гости, местные купцы, пара офицеров и пираты с подчищенными рожами, кружатся под скрипки. Бал, черт возьми, никогда не думал, что окажусь на таком в 1657 м, но вот он я, в сапогах, пропавших солью и с крюком у пояса. Изабелла пригласила меня утром, бросив это с той своей хитрой улыбкой, и я не мог отказаться. Не из-за танцев, плевать мне на них, а из-за карт. Она намекнула на архивы отца, и я знал, что где-то там, среди пыльных бумаг, может лежать ключ к моему клочку Дрейка. Мне кажется, она играла со мной, эдакая игра мажорки. Но мне нужна была хоть какая-то зацепка. А где она может быть, если не в сердце пиратского духа, в Тортуге? Я поправил ворот рубахи, не шелк, как у этих напомаженных типов, но чистое, что уже достижение для пирата. Изабелла появилась в дверях, и я невольно замер. Платье на ней было темно-зеленым с золотой вышивкой, а вьющиеся волосы спадали на плечи, будто волны. Она поймала мой взгляд и подошла, чуть покачивая бедрами, не как шлюха с пирса, а как девка, что знает себе цену. «Не думала, что ты явишься, Крюк», — сказала она, скрестив руки. «Выглядишь почти прилично. Танцевать умеешь?» Я хмыкнул, шагнув к ней ближе. «Умею, если надо», — ответил я. «Но я тут не ради топтания ногами. Хочу послушать тебя». Она прищурилась, но уголки губ дрогнули в улыбке. «Тогда потанцуй со мной сначала», — сказала она, протягивая руку. «А там посмотрим, что ты услышишь». Я взял ее теплую и мягкую ладонь, но с легкими мозолями, будто она не только танцевала, но и держала что-то потяжелее пялец. Это было странно. Скрипки заиграли медленный мотив, и я повел ее в круг. Танцевать я умел, вальс мне был знаком и это пригодилось. Поначалу я был немного неуклюж, но потом мышечная память сработала. Я держал ее за талию, чувствуя, как она движется легко, а сам прикидывал, как вывести разговор на нужное. Гости вокруг глазели, шептались, пират с крюком и дочка губернатора. Зрелище не для слабонервных, но мне было плевать. «Красиво тут», — начал я, кивая на зал. «Не ожидал от Тортуги. Твой отец любит порядок?» «Да», — она чуть наклонила голову, глядя на меня снизу вверх. «Любит», — ответила она, — «и старые вещи, карты, книги, всякое, что пахнет пылью. Говорит, это история. Вот чертовка. Знает, что куплюсь». Я ухмыльнулся. «Карты?» — переспросил я, будто невзначай, кружа ее в танце. «Люблю карты, особенно старые, морские. Был у меня клочок одной от Фрэнсиса Дрейка, слыхала про такого?» Она замолчала, шаг ее чуть сбился, но я подхватил, не давая споткнуться. «Дрейк», — сказала она тихо, — «слышала. Отец как-то упоминал его, говорил, он оставил больше загадок, чем золото. У него в архивах что-то есть, но он туда никого не пускает». Я кивнул, не показывая, как внутри меня все загорелось. «Архивы. Черт возьми, это был мой шанс». Я крутанул ее в танце, чувствуя, как платье ее шелестит, и понизил голос. «Загадки, это по мне. Может, уговоришь отца показать? Я не грабить пришел, а узнать. Люблю, когда тайны раскрываются». Она рассмеялась, тихо, звонко. «Кажется, я зацепил ее. Уговорить его», — сказала она, глядя мне в глаза. «Это не просто крюк, но я подумаю. Ты интересный, не как эти, что только ром да золото видит. Расскажи еще про море и сокровища». Я ухмыльнулся, чувствуя, как игра идет в мою пользу. Я начал плести байки, за 70 лет я их наслушался вдоволь, а переработать их под местные реалии несложно. Я приукрашивал, конечно, но так, чтобы она слушала, затаив дыхание. И она слушала, глаза ее горели, губы чуть приоткрылись, а рука в моей ладони чуть сжалась. Она была увлечена. Танец закончился, скрипки смолкли и мы остановились, чуть дыша. Она смотрела на меня, будто видела впервые, и сказала: «Я поговорю с отцом, не обещаю, но попробую. Ты не похож на других, крюк». «Я и не стараюсь», — ответил я, отпуская ее руку. «Спасибо за танец, Изабелла». Она кивнула, улыбнувшись своей хитрой улыбкой, и отошла к гостям. Я остался у стены, глядя ей вслед. Неужели получилось? Но в глубине души меня терзало смутное беспокойство. Слишком все складно. Я даже у Вежи спросил, есть ли тут подвох. Но она выкатила ценник в 100 000 очков влияния. Даже не знаю, как на это реагировать. То ли она намекает, что подвох есть, то ли она просекла, что я таким образом узнаю информацию о том, могу я догадаться сам или нет. Ведь в последний раз я зажал очки влияния. В любом случае, Изабелла обещала помощь. Не прямо, не конкретно, но это был шаг. Такие, как она, не дают пустых слов, но и не торопятся. Надо было ждать, играть мягко, как врач, что режет не сразу, а выжидает момент. Я допил вино, которое поднесла служанка, и решил, что пора на корабль. Тортуга ждала снаружи, а у меня было чувство, что ночь еще не закончилась. Бал закончился, когда звезды уже густо усеяли небо над Тортугой, а шум скрипок сменился гулом порта за стенами губернаторского дома. Я попрощался с Изабеллой, она бросила мне еще одну из своих хитрых улыбок, и я шагнул в ночь. Вино гудело в голове, но не так, чтобы затуманить разум, а ровно настолько, чтобы ноги шли легко, а мысли текли быстро. Я поправил бандану, похлопал по крюку у пояса и двинулся к принцессе Карибов через темные переулки. Пирс был недалеко, но я решил срезать путь. Не люблю долгие прогулки, когда можно дойти напрямик. Улочки Тортуги были узкими, вонючими, заваленными мусором и костями от рыбы. Фонари тут не горели, их либо разбили, либо украли, и только луна бросала бледный свет на кривые стены лачуг. Шум порта доносился приглушенно. Пьяные вопли, звон монет, скрип весел в гавани. Я шагал уверенно, чувствуя, как сапоги скользят по грязи, и прислушивался к каждому звуку. Тортуга – место, где нож в спину втыкают быстрее, чем здороваются, а я знал, что могу стать мишенью, и я накаркал. Тень мелькнула у поворота, и я остановился, положив руку на крюк. Тишина слишком подозрительная, тихие шаги за спиной, как стук капель по палубе. Я крутнулся, щурясь в темноту, и увидел врагов. Трое. Высокий с дубинкой, висевший у него на поясе, коротыш с ножом в руке, и третий, тощий, с лицом, будто вырезанным из старого дерева. Он держал веревку, словно собирался меня вязать. Бандиты, не пьяные матросы, дерущиеся за ром, а те, кто пришел на дело. Я стиснул зубы. Кто-то их подослал, клерк из торгового дома Блейка, мстящий за провал кита, или местные крысы, почуявшие добычу. Времени гадать не было. «Эй, красавчик!» – прохрипел высокий, шагнув ближе. Голос его был скрипучий, тяжелый. «Куда спешишь? Кошель брось и, может, живым уйдешь». Я улыбнулся, отступая на шаг, чтобы держать всех троих в поле зрения. «А может, я вам кишки выпущу, и посмотрим, кто уйдет?» — спросил я, вытаскивая крюк из-за пояса. Они переглянулись, и коротыш рванул первым. Его нож блеснул в лунном свете, целясь мне в бок, но я был быстрее. Я отбил клинок крюком, крутнулся и врезал ему кулаком в челюсть. Он отлетел к стене, выронив нож, и завыл, держась за лицо. Высокий двинулся следом, замахнувшись дубинкой. Удар пришелся бы по голове, если б я не ушел в бок. Я пнул его под колено, услышав, как хрустит кость. Он упал с воплем, выронив оружие. Третий, тощий, бросился с веревкой, но я поймал его крюком и дернул к себе, подставив подножку. Я прижал крюк к его груди. «Кто вас послал?» — прорычал я, сжимая хватку. Он хрипел, царапая мне руки, но молчал. Коротыш уже поднялся, снова кинувшись на меня с ножом. «Да уж, трое против одного, не шутки. Я швырнул тощего в него, и они свалились в кучу, но высокий, хотя и хромал, бросился сзади, обхватив меня за шею. Его руки сжимали как тиски. Я рванулся, пытаясь сбросить его, но он держал крепко, а коротыш уже лез ко мне с ножом, целясь в живот. Я ударил затылком назад, попав высокому в нос. Он ослабил хватку, но коротыш был слишком близко. Лезвие полоснуло мне по боку, не глубоко, но боль обожгла. Я зарычал. Я прижался спиной к стене, тяжело дыша, и прикинул. Еще минута, и они меня добьют. Крюк был в руке, но их трое, а я один. Высокий поднялся, хромая, и все трое двинулись на меня. Я стиснул зубы, готовясь драться до последнего, и тут тень мелькнула сбоку. Нож блеснул в воздухе, и коротыш рухнул с хрипом, схватившись за спину. Высокий обернулся, но поздно, второй удар пришелся ему в шею, и он насел, булькая кровью. Тощий бросился бежать, но споткнулся и упал, воя от страха. Я стоял, тяжело дыша, и смотрел, как фигура в темноте шагнула ближе. Свет луны упал на лицо. Кит, тот самый жулик, что сидел у меня под замком. Нож в его руке был красным от крови. Я стиснул крюк, не зная, чего ждать, но он поднял руки, показывая, что не нападет. «Свои, капитан», — прохрипел он, сплюнув в сторону. «Шел за тобой, думал, пригодюсь». «Нет такого слова», — машинально поправил я. Я выдохнул, чувствуя, как боль в боку пульсирует. Нападение было спланировано, и этот крысеныш только что вытащил меня из дерьма. Пока я его не понимал, но одно было ясно, он дрался за меня. Вчера Стив развязал ему руки и разрешил помогать. Кит был за эдакого помощника Юнги. Я хотел отпустить его, но Стив сказал, что Кит сам не уйдет. В Тартуге ему будет тяжело. Это не Сент-Китс. Тут воришке руку отрубит без разговоров. А теперь Кит стоял здесь, и он спас мне жизнь. Я даже не знаю, как быть теперь. Я смотрел на него, тяжело дыша, и не знал, то ли спасибо сказать, то ли крюком проверить, не задумал ли он чего. Он шагнул ближе, вытерев нож о штаны, и поднял взгляд, острый, цепкий, но без той наглой ухмылки, которая бесила меня раньше. «Свои, капитан», — хрипло повторил он. «Видел, как ты с бала шел и увязался. Шел за мной, этот гаденыш, которого я держал на канате, как собаку, решил стать телохранителем. Ой, не верю». Я стиснул крюк, глядя на него, но он не дрогнул, стоял, чуть сутулившись, и ждал, что я скажу. Рана ныла, напоминая, что без него я бы сейчас валялся тут с перерезанным горлом, и это злило меня еще больше. Не люблю быть должником, особенно перед таким, как он. «Кто они?» – прорычал я, кивнув на бандитов. Тощий все еще полз, воя тихо, как побитая псина, а двое других уже не шевелились. Кит пожал плечами, ткнув ножом в сторону высокого. «Не знаю, но не просто портовые псы, слишком шустрые, слишком тихо шли. Кто-то их навел». Я шагнул к тощему, скулящего у стены, и прижал его сапогом к земле. Он взвыл громче, болезненно дергаясь. «Кто вас послал?» — процедил я, наклоняясь ближе. Мой крюк был в дюйме от его рожи, и он задрожал, глядя на острие. «Не знаю имен», — прохрипел он, давясь слюной. «Человек в порту сказал, ты с золотом велел взять все, клянусь». Я надавил сильнее, но больше он ничего не выдавил, только скулил и трясся. «Бесполезен». Я выпрямился, сплюнув ему под ноги, и повернулся к киту. Он стоял, глядя на меня. Дыхание его выровнялось, но руки чуть дрожали. Я прикинул. Он бросился в бой, не думая, зарубил двоих. Ловкий, быстрый. И он был тут, когда мне прижали хвост. «Ты мог сбежать», — сказал я. «Зачем полез?» Он потер шею и тихо ответил. «С тобой лучше, чем с ними. Они бы меня прикончили, если б я вернулся с пустыми руками. А ты везучий, капитан, и побеждаешь. Расчет, может быть, но он дрался за меня, и это было не вранье, кровь на его ноже говорила громче слов. Я глянул на бандитов, двое мертвы, третий не жилец, если не доползет до лекаря. «Ладно, жулик», — буркнул я, — «ты в деле, в команде, но шаг в сторону, и я тебе кишки крюком выпущу». «Ясно», — он быстро кивнул, как будто боялся, что я передумаю. Я выдохнул. Боль в боку отходит на второй план. Кит доказал себя, не словами, а ножом, и это было то, что я уважал. «Пошли на корабль, надо перевязку сделать, пока я кровью не истек». Он шагнул следом, держась чуть позади. Не доверял я ему до конца, такие, как он, скользкие, как угри, но он был полезен, а в нашем деле полезность дороже золота. Мы двинулись к пирсу, оставив переулок за спиной. Ночь на принцессе Карибов была тихой. Я сидел в своей каюте, при тусклом свете фонаря. Рубаха моя была разорвана, бок перевязан тряпкой, кровь остановилась, но рана ныла, напоминая о переулке. Кит сидел у двери, жуя кусок хлеба. Стив ушел спать, а я остался один с записями и ящиком Дрейка, который лежал передо мной на столе. Я вытащил клочок потрепанной карты, с выцветшими линиями, но читаемый. Лунный свет из щели падал на бумагу. Я щурился, разглядывая схему. Джунгли, нарисованные кривыми штрихами, озеро в центре, пирамиды, три треугольника разного размера и гора с зазубренным верхом. Загадка, черт возьми. Я провел пальцем по линиям, прикидывая, где это может быть. Карибы, Южная Америка, Эльдорадо, о котором шептала записка, было где-то там, но без остальных частей карты я был слеп. Дрейк оставил мне головоломку. Рядом лежала шкатулка, маленькая, размером с две ладони. Я повертел ее в руках, щурясь на замок, хитрый, без отверстия для ключа, с какими-то пазами, которые не поддавались ни ножу, ни крюку. Я ткнул острием крюка в щель, пытаясь поддеть крышку, но дерево не шелохнулось, только скрипнуло. Дверь скрипнула, и я поднял взгляд. Кит стоял в проеме, глядя на меня из-под лобья. Хлеб он доел, руки вытер о штаны, и теперь смотрел на стол, на карту и шкатулку. Я стиснул крюк, готовый рявкнуть, чтоб валил спать, но он тихо шагнул ближе. «Чего пялишься?» – буркнул я. «Иди спать». Он не шевельнулся, только сказал почти шепотом. «Я знаю это место. Озеро, пирамиды инков, джунгли». Глава 7. Я замер, чувствуя, как слова его бьют в голову, как пушечное ядро. Медленно, будто боясь спугнуть момент, я повернулся к нему. Лицо его было бледным в свете фонаря. Я стиснул крюк так, что костяшки побелели, и прорычал. «Что ты сказал?» Он кивнул на карту, ткнув пальцем в схему. «Озеро, пирамиды, джунгли. Я видел такое. Был там давно, с бандой, что грабила испанцев. Это дальше, на юго-западе». Я смотрел на него, не дыша, и чувствовал, как мир вокруг сжимается до этой каюты, до этого клочка бумаги. Я схватил его за ворот, рванув к себе, и прорычал прямо в лицо. «Говори, что знаешь, все». Каюта принцессы Карибов была тесной, но теплой от фонаря, что качался над столом, бросая тени на стены. Я сидел, стиснув крюк в одной руке, а другой сжимая ворот кита, глядя ему в глаза так, будто мог выжечь из них правду. Карта Дрейка лежала передо мной, клочок бумаги, дразнящий меня джунглями, озером и пирамидами, а слова этого жулика, «я знаю это место», били в голову, как пушечный залп. «Говори», — прорычал я, отпуская его ворот и толкнув к стулу. «Все, что знаешь, и не вздумай юлить, Кит, или я тебе кишки выпущу прямо тут». Он сел, потер шею, где мои пальцы оставили красные следы. Фонарь освещал его тощее лицо. Он кашлянул и начал, тихо, как будто боялся разбудить что-то в своей голове. «Это было давно, капитан, лет 20 назад, может, больше. Я был мелким, лет 7, не больше. Жил в порту, в какой-то дыре на побережье, воровал рыбу с прилавков, пока не попался». Я прищурился, откинувшись на спинку стула. Мой крюк лежал на столе, рядом с картой, и я постукивал по нему пальцем, подгоняя его. «Ближе к делу», — буркнул я. «Что за озеро? Что за пирамиды?» Он кивнул, глядя в пол, и продолжил. «Меня продали. Какие-то ублюдки, торговали людьми, сдали меня испанцам. А те, дальше, вглубь материка. Я попал к индейцам, диким, с перьями и раскрашенными рожами. Они тащили меня через джунгли, долго. Я мелкий был, думал, сдохну. И там я это видел». Он поднял взгляд, ткнул пальцем в карту, прямо в нарисованное озеро. «Озеро», — сказал он, — «большое, круглое, как глаз. Вода в нем блестела даже ночью, а вокруг густые джунгли и пирамиды инков вроде, три, каменные, старые, поросшие мхом. Они стояли у воды».